Я вышел глотнуть кофе и коньяка. Тоже, между прочим, наркотики. Так что, может, выпив, я увижу все в другом свете. Ладно, стоит попробовать. Глава 13. Вагмюллерштрассе вливается в Принц-Регенштрассе между Мюнхенским национальным музеем и Домом искусств. Дом искусств сейчас приспособили под американский офицерский клуб. Национальный музей только что открылся после капитального ремонта. Теперь снова можно лицезреть городские сокровища, любоваться на которые на самом деле никому не хочется. Вагмюллерштрассе находится в районе под названием Лехель. Это тихие кварталы жилых домов, построенных во времена германской промышленной революции для преуспевающих немцев. Лехель сейчас местечко тихое, но только от того, что половина домов лежат в руинах. Другую половину уже отремонтировали или ремонтируют. И в новых домах живут новые преуспевающие мюнхенцы. Даже без мундиров свежеиспеченных богачей легко узнать по ёжику причесок, по жующим жвачку ртам, громкому лающему хохоту, широченным брюкам, красивым портсигарам, удобным английским туфлям, кодакам, запечатлевающим их награды, а прежде всего по их манере держаться и чувству абсолютного превосходства, исходящему от них, шибающему в нос словно запах дешевого одеколона. Красный крест находился в четырехэтажном желтоватом из дунайского известняка особняке, расположенном между довольно-таки роскошным магазинчиком, торгующим нимфенбургским фарфором, и частной художественной галереей. Внутри особняка бурлила жизнь. Трещали пишущие машинки, громко хлопали дверцы бюро с папками, заполнялись бланки, спускались и поднимались люди в открытом лифте. Через 4 года после окончания войны Красный Крест все еще занимался людскими несчастьями и последствиями. Суматохи добавляли еще и маляры. Мне не потребовалось поднимать голову, чтобы догадаться, что потолок красят белым. Весь коричневый линолеум был заляпан кляксами белой краски. За столом, больше напоминавшим стойку пивного бара, женщина с косами и лицом розовым, словно ветчина, осталось избавиться от старикана, то ли еврея, то ли нет, национальность угадать я никогда не умел. Проблема состояла в том, что по-немецки он изъяснялся с большим трудом, мешая его с русским. Слова на родном языке старик произносил, на всякий случай отворачивая голову, а вдруг она поймет ругательство. Я поправил доспехи, взлетел на белого коня и направил копье на ветчину. «Может быть, я сумею помочь?» — обратился я к ней. Потом заговорил с посетителем по-русски. Оказалось, он разыскивает брата. Тот находился в концлагере Треблинка, потом в Дахау, и, наконец, его перевели в лагерь Кауфиринг. У старика закончились деньги, а ему требуется добраться до лагеря перемещенных лиц в Ландсберге. Он надеялся, что Красный Крест поможет ему. По взгляду, брошенному на него с ветчиной, я понял, что его надежды вряд ли сбудутся. И, дав старику 5 марок, объяснил, как добраться до вокзала на Байерштрассе. Он многословно поблагодарил меня и оставил на сиденье ветчине. «В чем там у него было дело?» — потребовала она у меня ответа. Я рассказал. «С 1945 года в Красный Крест подано 16 миллионов запросов о розысках пропавших», — ответила она на обвинение, которое, видимо, разглядела в моих глазах. «Почти с 2 миллионами возвратившихся мы беседовали о пропавших людях. В нашей картотеке еще числится пропавшими без вести 69 тысяч военнопленных, 1 100 000 служащих вермахта и почти 200 тысяч гражданских лиц. Это заставляет нас строго соблюдать все надлежащие процедуры. Если мы начнем давать по 5 марок каждому пройдохе, который заходит просто так, с улицы, с жалостной историкой, мы в момент разоримся. Вы удивитесь, сколько таких попрошаек является сюда в поиск своих давно пропавших братьев, а на самом деле ищет они одного — подачки на выпивку. Тогда очень удачно, что 5 марок он получил от меня, а не от Красного Креста, — заметил я. Я могу позволить себе такую трату. От моей теплой улыбки она не растаяла ни на каплю. — А что я для вас могу сделать? — холодно осведомилась ветчина. — Я ищу отца Готовину. — У вас есть договоренность о встрече? — Нет, — Подумал, мне лучше избавить его от хлопот приходить навстречу ко мне в главное управление полиции. В управлении полиции? Как большинство немцев, ветчина еще побаивалась полиции. На Эдштрассе, с каменным львом перед парадной дверью, прибавил я. Да, правильно. Случалось там бывать? Нет, отрубила она, теперь желая одного. Отделаться от меня и поскорее. Поднимитесь на лифте на второй этаж. Найдете отца Готта Вина в отделе паспортов и виз, комната 29. Лифтер, на первый взгляд, был не моложе меня, и только после пристального второго я разглядел, что у него одна нога и шрам на лице. А годков ему всего 25-26 от силы. Я вошел с ним в кабину лифта, назвал этаж, и он сноровисто стал манипулировать кнопками с мрачной целеустремленностью человека, готового полить из 20-миллиметрового флака 38 военного орудия с ножными педалями и запрокидывающим сиденьем. Выйдя на втором этаже, я чуть не оглянулся проверить, не поразил ли он выстрелом в цель. И очень удачно, что не оглянулся. Иначе споткнулся бы от человека, красящего плинтус, который тянулся вдоль длиннющего, как зал боулинга, коридора. Отдел паспортов и виз оказался государством внутри государства. Еще больше пишущих машинок, многочисленное бюро с папками, горы разнообразнейших бланков и армия толстомясых бабищ. У каждой такой вид, будто она слопала на завтрак весь паёк Красного Креста вместе с оберткой и бечевкой. Тут же крутился какой-то парень с 50-миллиметровой камерой на треноге. Из окна была хорошо видна статуя ангела мира на другом берегу реки Изар, возведенная в 1899 году в память франко-прусской войны. Статуя мало что значила тогда и уж, конечно, ничего не значила сейчас. Я все-таки детектив, а потому чтобы определить, кто есть отец Готта Вина, мне потребовалось всего несколько секунд. Но некоторые отличительные признаки, безусловно, бросались в глаза. Черный костюм, крест, болтавшийся на шее, узкое полукружье белого воротничка. Облик его совсем не наводил на мысли об Иисусе, скорее о Понтии Пилате. Густые темные брови, вот и все волосы, какие у него имелись. Череп похож на вращающийся купол крышу на Геттингенской обсерватории. А уши без мочек напоминали крылья демона. Губы у него были толстые, как и пальцы, а нос широкий и крючком, торчащий клювом гигантского осьминога. На левой щеке сидела родинка, размером и цветом, но вылитая пятипфенинговая монетка. А орехово-карие глаза отчего-то вызвали у меня в памяти Вальтера Миннезингера. Я ощутил его взгляд, как укол шила. И отец Готта Вина подошел, словно учуяв полицейский запах от моих ботинок. А может, запах коньяка у меня изо рта. Но и его представить трезвенником было так же невозможно, как и вообразить поющим в венском хоре мальчиков. Если бы семейство Медичи еще поставляло для церкви священников, то отец Готта Вина точно был бы одним из них. «Могу я вам помочь?» — осведомился он голосом тягучим, словно жидкость для полировки мебели. И растянул губы, обнажив белоснежные, как его воротничок, зубы. Эта гримаса сошла бы за улыбку, пожалуй, так в подвалах Святой Инквизиции. «Отец Готта Вина», — уточнил я. Он едва заметно кивнул. «Понимаете, я еду в Пайсенберг», — сообщил я, демонстрируя ему железнодорожный билет, который купил заранее. «Хотел бы посоветоваться, нет ли у вас там знакомых, у кого я мог бы остановиться». На билет он взглянул лишь мельком. Но было понятно, что глаза его не пропустили, как видоизменилось название пункта назначения. «По-моему, там имеется неплохой отель», — ответил он. «Бергастгофграйтнер. Но, возможно, сейчас он закрыт. Вы едете несколько рановато для лыжного сезона, герр Гюнтер, Бернхард Гюнтер. Там, правда, есть еще красивая церковь. Из нее открывается на редкость привлекательный вид баварских Альп. И, кстати, тамошний священник, мой друг». «Возможно, он сумеет помочь вам, если вы зайдете в церковь Святого Духа сегодня часов в 5. Я дам вам рекомендательное письмо, но предупреждаю. Он страстный музыкант. Если вы задержитесь хоть на какое-то время в Пайсенберге, то он непременно затянет вас в церковный хор. Отрабатывает свой ужин, так сказать, пением гимнов. У вас, герр Гюнтер, какой Любимый гимн. Любимый? Может, вот этот, как великое искусство твое? Мне кажется, эту мелодию я люблю больше всего. Прикрыв глаза, он фальшиво изобразил благочестие. Да, гимн чудесный. И кивнул. Значит, в 5 часов.